и у него есть дочь, красивая и прелестная, на которой он хочет тебя женить. Что ты скажешь?» «Это не дурно», — ответил Маруф. «Но пусть он подождет, пока придет моя поклажа. Приданные для царских дочерей обильны, и сан их таков, что за них дают только приданные, подходящие к их положению. А сейчас у меня нет денег. Пусть же царь подождет, пока придет моя поклажа. У меня добра много. Я обязательно должен раздать за невесту милостыни 5000 мешков денег, и мне нужно 1000 мешков, чтобы раздать их нищим и беднякам в вечер, когда я к ней войду, и 1000 мешков, чтобы раздать тем, кто будет идти в шествии, и 1000 мешков, чтобы сделать угощение для военных и для других. Мне нужно 100 драгоценных камней, чтобы дать их царевне на утро после свадьбы, и 100 драгоценных камней, которые я раздам невольницам и евнухам. Я дам каждому из них камень, чтобы возвысить сан невесты. Мне нужно одеть 1000 голых и бедняков, и не обойтись мне без подаяния. А все это возможно только тогда, когда придет моя поклажа. У меня ведь всего много. Тогда я и думать не стану обо всех этих расходах». И визирь пошел и рассказал царю о том, что говорил Маруф. И царь сказал: «Если он этого хочет, как же ты говоришь про него, что он плут и лгун?» «Я продолжаю это говорить», — сказал визирь. И царь выругал его и выбранил, и сказал: «Клянусь жизнью моей головы, если ты не оставишь этих речей, я тебя убью. Возвращайся к нему и приведи его ко мне, и я с ним устроюсь». И визирь пошел к Маруфу и сказал: «Пойди поговори с царем». И Маруф ответил: «Слушаю и повинуюсь». И затем он пришел к царю, и тот сказал ему: «Не оправдывайся этими оправданиями. Моя казна полна. Возьми ключи себе и расходуй все, что тебе нужно. Давай сколько хочешь, одевай бедных и делай, что хочешь, и тебе ничего не будет от дочери и ее невольниц, а когда придет твоя поклажа, сделай своей жене какое хочешь уважение. Мы будем ждать ее приданого, пока не придет твоя поклажа, и между мной и тобой нет никакого различия». И затем он приказал шейх Аль-Исламу написать брачную запись. И тот написал запись царевны с купцом Маруфом, и царь принялся устраивать свадьбу. Он приказал украсить город, и забили в барабаны, и поставили кушанье всевозможных родов, и пришли забавники, а купец Маруф сидел на скамеечке в брачном зале, и к нему приходили забавники, фокусники, плясуны, и мастера диковинных движений и удивительных развлечений. И он приказывал казначею и говорил: «Принеси золото и серебро». И тот приносил золото и серебро, и Маруф обходил смотрящих, подавал каждому, кто играл, горсть, и он благодетельствовал беднякам и нищим, и одевал голых, и была эта свадьба шумная. И казначей не успевал приносить из казны деньги, а сердце визиря чуть не лопалось от злости, но он не мог ничего сказать. А купец Али удивлялся, что расходуются такие деньги, и говорил купцу Маруфу: «Аллах и его приспешники пусть отомстят твоей голове. Тебе недовольно, что ты погубил деньги купцов, и ты губишь деньги царя?» И купец Маруф отвечал ему: «Это тебя не касается. Когда придет поклажа, я все возмещу». И он начал разбрасывать деньги и говорил про себя: «Жгучая чума! Что будет, то будет, и от того, что предопределено, не убежишь». И свадьба продолжалась 40 дней. А на 41-й день устроили шествие невесты. И перед ней шли все эмиры и военные, и когда ее привели, Маруф стал рассыпать золото над головами людей.